Собирались мы после практики в один день съездить на футбол. За мясо, значит. Спартак Локомотив, что ли, играл. Короче, билеты уже купили, все. Но у нас еще до выезда на матч остается 40 минут. Ну что делать? Пойдем косых валить. Пойдем. Вышли мы буквально за ворота колледжа. Смотрим, идут 5 человек. 5 косых, мы втроем их тормозим быстренько. Сука, ну-ка, деньги давайте. Чё, какие деньги? Ну, так как мы на самом деле хотели не денег, начинаем сразу их отоваривать. Но косые, вместо того, чтобы убегать, орать, как они обычно делают, начинают драться. Прямо конкретно. Снимают ремни, начинают махать ими. Блять, это просто получился ад. Я смотрю, сходу Леха получает ремнем по голове. То есть там не пряжка, но подобие какое-то. Получает ремнем по голове. Ах, блядь, гондон. Бью этому китайцу по ебалу. Он падает на бордюр. Другой китаец хватает Сипыча за голову. Пытается его ударить коленом. Сипыч его бьет в живот кулаком. Леха схватывается с третьим гуком. Они начинают драться, ну как-то один на один. Я как-то непонятно двоих отжимаю к забору. Начинаю с ними драться. Вроде попадаю в одного, второй мне попадает. Бью этого по ебалу. В того попасть не могу. Он вроде выскакивает из-за спины и попадает по мне. Там пиздец. Ну хорошо, Леха своего косого завалил. Мне помогает. Мы этих двоих тоже запиздили. Все, короче, поле боя за нами. Быстренько отбили Сипыча. Косые там двое свалили, трое остались лежать. Мы там, а, узкоглазые ублюдки, Россия для русских. Там что-то оторвали у них из ценных вещей и убежали в колледж. Убежали, взяли свои учебники, тетрадки, в пакетике их сложили, отнесли в наш класс. Все, поехали на футбол. Ну, поехали, что-то поболели. После футбола заехали к моему дяде с сестрой. Значит, сестра промыла Лехе башку эту пробитую, которая уже какой-то пылью забилась. Все, там пофотографировались, очень весело, там головы пробитые, кулаки все сорванные. Мы герои. Очень круто. На следующий день приезжаем в колледж, нам охранник такой: ребята, это вы тут вчера дрались? Мы такие: ну да, мы дрались, а чё? Ну как сказать? Тут человек, наверное, 200 косых ходило с палками, что-то искали, все, кого-то кричали. Приехал автобус ОМОНа их в общежитие загонять. Хотели они что-то в колледж пройти, тут кричали, вопили, ну, я вот их не пустил, двери закрыл, но вы, ребят, так не делайте больше, потому что это что-то совсем уже непонятно, такие толпы. Мы такие: да ладно, вся фигня, мы им пизды дадим в следующий раз, когда увидим. Ну, давайте, смотрите, чтобы вам пизды не дали. Да ладно ты, дед, че ты, не боись. Так это мероприятие нам полностью с рук и сошло.